Безумие. Логично, пробубнил мужчина, сжимая в руках телефон. Они опасны для общества. Освобожденные рабы не привыкли нести ответственность за себя и свою жизнь. Не удивлюсь, если слово «ответственность» вообще вызывает у них нервную дрожь и рвотный рефлекс. Конечно, они злы, как и любые незрелые люди. Подростки или же инкубаторские. И я таким был. Последние слова дались ему как-то особенно тяжело. Неприятно признавать свои недостатки. Неприятно думать, что ты такой же, как все, в общем-то. Ты не нарушил систему в целом. Не родился сразу зрелым и осознанным. Такой же, как все. Ожидаемо не оправдал надежд. Наверное, как и любой заказанный, которых ни к чему не принуждали. Вряд ли хоть кто-то из них оправдал ожидания заказчика, зато своевременный бунт, его осознание, затем принятие своей позиции и позиции заказчика сделало из них плюс-минус здоровых людей, которые хотели работать и нести ответственность. Не всем так везло. Пора было на работу. Пора. Вот только Дерек до сих пор стеклянными глазами таращился на очередную статью авторства бывшей жены и иногда нервно клацал зубами. Дыхание учащалось, как только зрачки нашли скандальный заголовок «Дерек Эрнст Хартман. Гениальный доктор или манипулятор-психопат? Некролог». Эта статья уже не принадлежала авторству Эллен, была написана редактором какой-то псевдонаучной газеты. В общем-то, не стоило внимания. Но молодой человек все равно на ней завис, поджав губы. И вот опять. С каждой строчкой выражение лица читателя менялось. Сперва она непонимающая и даже какое-то оскорбленное, но потом оно становилось абсолютно шокированным. Всем известно, что популярный доктор Хартман имел огромные связи в правлении. С помощью своих исследований он проталкивал свое мировоззрение в массы и всячески лоббировал закон, запрещающий удаление чипов у свободных заказанных. В рамках этого законопроекта полагалось, что новые освобожденные будут сопровождаться корректирующим чипом, который на определенный процент будет подавлять агрессивные импульсы в мозге, будет тормозить выработку гормонов, отвечающих за реакции в стрессовой ситуации. Также каждый освобожденный должен был бы отслеживаться в базе данных, его перемещение, что являлось бы прямым вмешательством в частную жизнь. Предполагалось, что раз в неделю новый человек будет обязан посещать психолога, и сдавать тест на психологическую вменяемость, прежде чем получит возможность навсегда избавиться от оков своего рабства. Правда, что конкретно доктор Хартман понимал под вменяемостью, нигде не сообщалось. Видно, так погряз в обществе лабораторных крыс, что забыл, что у людей есть права и свободы. У заказанных людей права и свободы появляются, как только их заказчик по любым причинам снимал с себя ответственность за него. С чего этот ученый решил, что вправе распоряжаться чужой свободой, тоже нигде не сообщалось. Имеется информация, что таким образом он решил бороться с организованной преступностью своего города. По слухам, какой-то процент от этой преступности на самом деле составляли новые люди. «Какой-то процент? Среди них нет ни одного старого гражданина. Их всех заказали и вышвырнули на улицу, как отработанный продукт системы. Продукт, который принес прибыль, и теперь стал нерентабелен. Перепродать или пустить на вторичную переработку человека нельзя». Улицу можно назвать свалкой свободных заказанных. Свалкой живых душ, которые из-за отношения к ним общества никак не могут вырасти. Рычал Дерек себе под нос. Он схватился бледной рукой за лоб и вытер с него влагу. Все медленно становилось на свои места. Его предшественник, муж Эллен, имел власть повлиять как минимум на законодательство в штате, а как максимум в стране. Может, он договорился с местными органами управления, может, просто на них надавил, шантажируя возможностью обнародовать исследования жены. Это бы всколыхнуло массы, которые напрямую страдали от уличных преступников. При самом плохом раскладе пресловутая лаборатория Клэй Кей могла бы оказаться под угрозой банкротства, если бы не приняла новые правила игры. Люди могли попросту начать игнорировать эту компанию до момента внесения правок в договоры. Никто не хотел получить из своего слуги, если вдруг что, преступника. Собственно, лаборатория и не стала бы противиться. Им относительно все равно, на каких условиях выращивать столь дорогой товар. Главное – возможность выращивать. Не все равно было только самому товару. Наверняка церберы, или же их предшественники, были в ужасе от такого поворота событий. Массовое чипирование привело бы к ответственности за распил беспилотных автомобилей, за незаконную деятельность, так как перемещения стали бы отслеживаться. За налеты на магазины самообслуживания, или подпольную торговлю запрещенными девайсами, типа обруча. Разумеется, самым простым решением было убить того, кто так сильно пускал круги по воде и был готов перевернуть устоявшийся мир организованной преступности вверх тормашками. Должно быть, раз Эллен осталась вдовой и в итоге возглавила исследовательский отдел, у них это получилось. Вероятно, ее голос не имел такого веса в правлении, как голос мужа, поэтому она не продолжила его дело. А, вероятно, она попросту боялась смерти. Была в трауре и отчаянии. Затем, как итог, закрылась ото всех, обучая нейросети. Все сложилось в ясную картину. Все, кроме одного. «На кой черт вам сдался я?» Зарычал мужчина, все еще глядя на силуэт за окном, что маячил среди деревьев. «Клон, бутлег, который ничем, кроме внешности, имени и, быть может, клеточного материала, нисколько не тот самый Дерек Хартман. У меня нет тех знаний, что были у него, чтобы я мог апеллировать к ним в процессе продвижения его идей. У меня нет авторства его исследований. Вчера заказанного клона никто не станет слушать. Он никому не нужен. У меня нет, в конце концов, его мотивации. Все, что меня тревожит, — жизнь и брак с Эллен Хартман. Любовь, наш дом и, может, в перспективе, наши дети. Это все, что меня волнует. Общество не хочет ничего делать с произволом преступности бывших заказанных? Пусть тогда варится в издержках своего строя. Лично мне плевать. Я не он. Я не герой. Я хочу только тихой, мирной жизни в своем доме с любимой женщиной». Он знал, что он им нужен. Понял по неловкому шантажу Виолы с целью выманить сохраняемые территории, а оттого тщательно планировал маршрут перед выходом. Понятное дело, Эллен, которую с должной рекламной кампанией можно превратить в продолжательницу дела доктора Хартмана, в угрозу устоявшемуся преступному миру. Без слов ясно, почему ее хотят убить. Однако она не интересовала Церберов, пока не появился он, клон. Они некоторое время его вспоминали, затем сложили 2+2 и открыли охоту. Вот только зачем? Разве клон может доставить им море проблем? Сколько Дерек не думал, он не мог найти достойную причину такой убийственной тяги его убрать. И месть отнюдь не устраивала его как причина. Ради мести можно убить, скажем, в следующем десятилетии, а не тратить людской ресурс на постоянную слежку. Он, наконец, медленно поднялся со стула и сунул телефон в карман. «Сколько ни размышляй, на работу все равно нужно ехать», а опоздание светило штрафными санкциями. Нынешний Хартман не мог себе позволить ни опозданий, ни внеплановых выходных, ни даже отгулов за свой счет. Кредит на дом сам себя не выплатит. Когда молодой человек обернулся, то резко замер, уставившись на заглядывающую на кухню Эллен. Она явно ждала, пока сожитель уйдет, и мялась, прежде чем войти. Однако, когда тот ее заметил, слегка оробел и отступил на шаг назад. «Чего ты там стоишь? Все хорошо?» Мужчина в одно мгновение стряхнул с себя задумчивость и шок после всех выводов, затем натянул на лицо добрую улыбку. «Иди сюда. Прости, я не успел приготовить достойный завтрак, но я могу заглянуть в свой рабочий перерыв, если хочешь, и принести тебе что-нибудь вкусное». «Да зачем?» Она слегка поежилась. «Не нужно, спасибо. Я просто хотела заглянуть в холодильник, посмотреть, осталось ли что-нибудь после вчера». Эллен мялась, то ли после признания в любви, то ли никак не могла привыкнуть, что перед ней опасный человек, которого не остановит чип, если вдруг что. Его ничего теперь не остановит. Он умен, невменяем и силен физически, как любой заказанный, ловок и быстр. От такого не убежать, если погонится. Такого не оттолкнуть, если вдруг схватит. И ему больше нельзя сказать «нельзя». Даже если Хартман однажды в пьяном бреду полезет брать плату за проживание, с ним ничего не сделать. Она непроизвольно опустила глаза. Девушка заметно нервничала рядом с ним, а после признания еще больше. Не собиралась сталкиваться, но столкнулась. И даже некоторое время тихо наблюдала, как эмоционально тот носился зрачками по строчкам текста в смартфоне. Теперь же просто громко выдыхала, смотрела по сторонам и явно не знала, куда себя деть. «Даже после вчера ты меня боишься?» Улыбка становилась грустной. Мужчина склонил голову. «Эллен, ты можешь вести себя как угодно. Говорить что угодно, что думаешь. Я не причиню тебе никакого вреда. Я же сказал, я люблю тебя. Я в первый раз говорю кому-то об этом. И для меня это много значит». Красивая. Даже с заспанными глазами. С ресницами, которые норовила сомкнуть желание продолжить дремоту, с бледной кожей и волосами, похожими на сахарную вату. На ключице падал мягкий белый свет, который тут же прятался в складках халата, а эти складки лежали на явно голом теле. Что бы ни делал, не думать об этом Дерек не мог. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы вскользь. Тело, которое он видел в широкой ванной, круглые розовые ягодицы. Затем в комнате на постели. Сильнее всего сейчас хотелось хотя бы немного ее приобнять и поцеловать перед уходом на работу. Вот только он не муж. Он вообще никто. Бутлег. Эллен шарахнулась от его взгляда. Странного, очень тяжелого, жуткого. Она пару секунд осознавала его вопрос о страхе, затем нервно проглотила ком и уставилась за стекло случайного окна. «Это пройдет, мне кажется. Просто я первый человек, с которым ты общался, и когда мы расстались, быть может, ты стал немного по мне скучать». «Пройдет?» Хартман мрачно усмехнулся. «Да уж, ты обо мне высокого мнения. Но я сам в этом виноват. Не пройдет, просто прими к сведению. Я ни к чему тебя не склоняю. Не хочу смутить или ранить. Просто знай, что ты можешь на меня рассчитывать. В любом вопросе. Из моей любви к тебе я пойду на многое ради тебя, если не сказать на все». Он прикрыл глаза. «Пожалуйста, не выходи сегодня из дома. Напротив, в кустах с самого утра кто-то смотрит за нашим домом и как-то умудряется скрываться от дронов. Не рискуй». «Вот как?» Она напряглась еще больше. «Что ж, спасибо». «Я постараюсь вернуться с работы раньше». Мрачная улыбка становилась дежурной. Казалось, сейчас молодой человек больше всего хотел, чтобы его обняли снова, а от пошлой мечты, что его вновь пригласят в ванную, по спине полз сладкий озноб. Не пригласят, он знал, но думал об этом каждый вечер. Она не находила себе места здесь. Вечно сидела у себя в комнате, рассматривала свой стол, свои полки, свои игрушки, скользила зрачками по прозрачным гардинам, потом переводила взгляд на свои бледные сухие пальцы. Ногти на них заметно отросли и кое-где обломались по углам. Здесь должно было быть спокойно, в теории. На практике же Эллен вздрагивала без причины, косилась на дверь, затем тяжело вздыхала и усмехалась сама себе. Трусиха. Просто необъятная, нестерпимая трусиха, которая боялась высунуть нос на улицу без сопровождения. Боялась неуклюжих теней от ракет, случайных криков птиц. Боялась мужчины, который каждое утро готовил ей блинчики, хотя больше не должен был. Не могла понять, почему, но рядом с ним подкашивались ноги. У нее практически получилось смотреть на его лицо и не видеть в этих чертах лица мужа. Почти получилось не глотать ком, глядя на его длинные волосы со спины. Однако она все равно по-детски шарахалась, затем сбегала к себе в комнату и сидела там до ночи. Старая уродливая овца. Ящик с мусором. Существо, с которым во время секса нельзя испытать ничего, кроме отвращения. Эти слова застряли в голове. И что ни делала, Эллен не могла их оттуда вышвырнуть. Отвратительная, тошнотная. Он соглашался быть с ней просто потому, что у него не было выбора. А потом сказал, что нет. Правда, облегчения девушка не испытала. Скорее уж хотелось сказать, «Не нужно пытаться поправить мне самооценку. Я в полном порядке. Не нужно меня жалеть. Со мной все хорошо». С ней было ни черта не хорошо. Но хотелось, чтобы он так думал. В любой другой день, месяц, год она бы просто сбежала с Леонардом от такого унижения. Сбежала бы, поплакала бы в подушку, а затем попыталась забыть. Все, включая мечты, которые наивно носила под сердцем много лет. Наивно и жестоко, потому что люди не воскресают. Никогда. Их можно попытаться имитировать, заменить, но не воскресить. И тешить себя бесчеловечной мечтой нельзя было с самого начала. В этот раз сбежать нельзя. Жуткие тени по-прежнему мелькают среди деревьев. Вечно там что-то шуршит и скрипит. Смеркалось. В сумерках тревожность усиливалась. Даже случайная птица, что летела мимо окна, напоминала девушке дрон, который может ворваться в комнату и попытаться ее убить. Умом Эллен понимала, что с таким охранным надзором это невозможно. Такой дрон собьют еще на подлете. Но эмоции не слушали рациональное мышление. Вдруг уличные повстанцы, которые мечтали об ее смерти, сумели собрать невероятно сильную глушилку радиосигналов. Вдруг собрали бесшумный дрон. А что, если и то, и другое? А таких фантазий ее кидало в холод. Скорее всего, последнее покушение оставило на психике уродливый шрам в виде ПТСР. За дверью раздались тихие шаги. Девушка напряглась, сжала в кулаке одеяло и раскрыла глаза. Скорее всего, Дерек вернулся с работы и просто хочет позвать ее поужинать. Правда, мысли о нем тоже вызывали тревожность, только совсем другого плана. Петли скрипнули, и в дверном проеме появился знакомый темный силуэт. Сквозняк от окна чуть-чуть поднимал мужчине пряди волос. Случайный тусклый свет бледной луны освещал только половину его лица. «Добрый вечер! Как ты себя чувствуешь?» Голос звучал непривычно хрипло, зрачки странно поблескивали, от них хотелось отвести взгляд. «Нормально». Ком в горле стал таким огромным, что становилось трудно дышать. Ладони мерзли. Он был каким-то не таким. Нет, Хартман и до этого казался странным, из-за эмоций его швыряло из стороны в сторону. Молодой человек пугал, при нем хотелось горько рассмеяться или же забиться куда-нибудь в угол, а то по-прежнему лез. Говорил обидные и болезненные вещи, а потом однажды выпалил «Я люблю тебя» с пустого, как ей казалось, места. Правда, сегодня он был не таким. Что изменилось, Эллен не могла понять, но сердце предательски стучало под ребрами, а на лбу выступал пот. Ее явно рассматривал пошлый и тяжелый взгляд, от которого стоило куда-нибудь деться, чтобы не нервничать еще больше. «Ужин?» Дерек поднял одну бровь. «Нет, спасибо», — едва не рефлекторно ответила девушка. Аппетита и правда не было, только слабая тошнота от недосыпа и постоянного волнения. «Ожидаемо». Он сперва прищурился, а затем медленно прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «Эллен, я устал от того, что ты от меня бегаешь. Мне тяжело. Я хочу о тебе позаботиться. Хочу как-то помочь. Но вижу только твою спину. Стучаться в закрытую дверь — какой-то особый вид мазохизма. Но я не могу не стучаться. Вот только я не мазохист. У меня есть внутренний ресурс». Она не знала, что сказать. Тело наполнил протест, который тут же мешался с опаской. «Ему тяжело? Тяжело не заботиться? Просто оставить в покое?» «Так что я подумал вот о чем». Мужчина чуть склонил голову в сторону. «Ты мне не доверяешь, и я это вижу. Смотришь на меня с недовольством и холодом, вздрагиваешь, когда я подхожу. Наверняка считаешь, что я могу тебя предать. Или как-то сделать больно, или принудить к сексу. После того, каким ты меня видела, моя свобода тебя пугает не меньше улицы. И даже несмотря на это, ты приготовила мне ужин. Я ценю это». «К чему ты ведешь?» Странное предчувствие чего-то нехорошего роилось в животе. Мерзли руки. «Я помню», — вдруг сказал Хартман, и Эллен рефлекторно вздрогнула. «Помню, какой ты была открытой, когда могла меня не бояться. Как приглашала меня с тобой побыть. Так что у меня есть предложение». Молодой человек медленно поднял руку из тени. В ней блеснул стальной обруч с жуткими проводами. «Дома я могу ходить в этом. Тебя больше не будет беспокоить твоя безопасность. Тебе будет спокойно и хорошо». Она шокированно раскрыла глаза. Сердце, казалось, пропустило пару ударов. «Что скажешь?» — хрипло спросил Дерек. «Хочу как раньше. Я хочу как раньше». Он повертел в руках до озноба пугающее устройство, затем медленно надел его на себя. «Попроси меня о чем-нибудь. Он работает. С ним все в порядке». Мужчина мягко улыбнулся и поднял брови. «Ты рехнулся», — выдавила из себя девушка, уставившись на его голову, которая теперь была опутана проводами. «Господи, рехнулся! Это просто безумие! Сними! Сними!» «Зачем?» В улыбке показались зубы. «Меня согревает мысль о том, что пока это на мне надето, ты чувствуешь себя чуточку счастливее. Ты доверяешь мне чуточку больше. Ну, а я полностью доверяю тебе». «Нет, я не могу так». Тело захватил болезненный холод. Дышать становилось все сложнее. «Не могу». «Отчего же?» Хартман жутко прищурился и стал медленно подходить. «Могла, когда контролер моего поведения был внутри черепа, а не снаружи. Что тебя сейчас беспокоит? Эта штука смотрится уродливо, да? Может, мне надеть какую-нибудь шапку?» «Ничего не нужно надевать. Пожалуйста». Голос вздрагивал сам собой. Сидя на кровати, Эллен попятилась, пока не ощутила спиной стену. «Значит, полагаю, тебе принципиально». Он вновь прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «Я ожидал, что такое может произойти. И я долго об этом думал. О тебе, о нас, о том, как бы все могло сложиться, если было бы по-другому. В общем, я готов стать твоим, если тебе это все еще хотя бы немного нужно». Ему было сложно это говорить. Очень сложно. Казалось, еще немного, и мужчина мог бы сорваться в крик. Я готов лечь на операционный стол и засунуть это себе назад в череп, если после этого тебе будет хорошо со мной. Если ты после этого вновь сможешь считать себя моей женой и станешь счастливее, то давай не будем терять время. Здесь, с тобой, в этом доме, у меня была удивительная жизнь. Я вспоминаю каждый вечер, который мы провели вместе. С тобой весело, интересно. Ты милая, смешная, забавная. И мне безумно нравятся твои уши». Он улыбнулся. «Я был бы признателен, если бы ты позволила мне работать. Но в остальном я твой. Быть твоим – самое лучшее, что со мной случалось в этой короткой жизни. Я бы принял с тобой ванну еще раз». Все же не удержался. Сказал об этом, хотя изначально явно не планировал говорить. «Пошлый». Голос опять дрогнул. Она пыталась держаться отстраненно и уверенно, но получалось чертовски плохо. Удивительно плохо. «Дерек, сними это. Я не буду приказывать, но прошу тебя, сними. Не рви мне душу». Он нехотя подчинился. Медленно стянул обруч со своей головы и положил его на пустой письменный стол. «Начни хотя бы доверять мне». Хартман внимательно осмотрел лицо своей бывшей госпожи. «Начни доверять. Нам обоим станет от этого легче. Как я и говорил, чтобы немного продвинуться вперед, ты сама можешь подойти. Потрогать меня, рассмотреть, ударить. Я не буду никак защищаться. А ты поймешь, что я не опасен. И не сдерживайся. Вряд ли твои хрупкие ручки причинят мне хоть какой-то вред». «Ты обезумел на почве свободы», — с опаской выдавила Эллен. «В самом деле? Что, если я попрошу тебя раздеться догола и встать передо мной в таком виде? Что будешь делать? Не думаю, что я могу начать над тобой издеваться, мстить и вымещать обиду». «Издеваться?» Дерек с какой-то снисходительной улыбкой осмотрел ее руки, лицо, босые ноги, которые торчали из-под халата. Правда, эта улыбка тут же становилась грустной. «Ты? Я же сказал, мое тело человека, побывавшего в капсуле, значительно прочнее тела любого обычного нормального человека. Куда бы ты ни била, серьезный вред я, правда, вряд ли понесу. Кроме того...» Он опустил глаза. «Мне досталась самая милая, хрупкая и неловкая госпожа. Издеваться над кем-то не в твоем характере. Хотя я бы все равно хотел, чтобы ты набралась смелости и сломала блок между нами, чтобы возникло хотя бы доверие. Хотя бы оно». Улыбка медленно превращалась в ухмылку. «Так что если ты попросишь меня раздеться перед тобой, то, пожалуйста, я буду просто стоять, ждать твоих дальнейших действий или просьб. Я хочу наладить отношения любым способом. И если это окажется действенным, просто отлично». «Вот как?» Эллен взялась за плечи и опустила голову. Лицо скрылось в густых, растрепанных волосах. «Ну, раз такой смелый, раздевайся».